Ну что ты вскипел-то, у меня работа такая, знать про наемников побольше, чем они сами о себе знают. Иначе как я буду подбирать для них заказы, и вообще, ты меня с мысли не сбивай. Я к тому, что контракты от 2 золотых должны через гильдию проходить, с соответствующим заверением, и комиссией, дополнил я его. Знаю, зайцы, бывалый отряд, но не мог же я отказать главному магу, он голос князя, и его правая рука в заставе, и поэтому я лишь напоминаю, а не порицаю. Так, на будущее, может тогда и поговорим об этом будущем, есть что для нас на примете, только сразу говорю, мы ребята разборчивые, и подбирать грязную работу, от которой отказались буресвиты, не будем, да упаси трое, и не думал я о таком, для того куча всякого сброда есть, что решила в наемники податься, была бы моя воля, я бы половину из них лучше в тюрьму отправил, а заодно и их нанимателей, но то, к сожалению, не в моей власти. Что же до вас, то есть аж 2 предложения, которые могут быть тебе интересны, достаточно и одного, если оно нас устроит. Так дело в том, что одно другому не мешает, даже наоборот, широкая заговорщицкая улыбка на лице главы гильдии доверия почему-то не внушала. Не ходи вокруг да около, выкладывай карты на стол. Хорошо, хорошо, вскинул руки Гурт, словно сдаваясь. Но предупреждаю сразу, возьмешься ты за контракт или нет, но все, что будет сказано здесь и сейчас, не для чужих ушей, тебе ясно, если готов слушать, то придется предварительно подписать бумаги о неразглашении полученных сведений. Что-то мне уже расхотелось в это ввязываться, может тогда лучше про второе предложение расскажешь. Могу, конечно, но поверь, оно без первого не имеет смысла. И еще раз говорю, ты сможешь отказаться, просто нужно будет держать язык за зубами. Но думаю, ты согласишься, условия хорошие, а риск невысокий. Все так говорят, прежде чем кинуть наемников в самое пекло. Черт с тобой, давай свои бумаги и выкладывай уже. Глава 5. Утро выдалось морозным, а предрассветный час, так и вовсе, был самым холодным. Оттого снег под ногами громко хрустел, а щетина покрыла синим от застывшего пара изо рта. Обычно по-хорошему суетливый город был в это время на удивление тих и спокоен, оставив всех своих жителей в теплых натопленных домах дожидаться, пока солнце наконец не покажет себя, чтобы хоть немного прогреть воздух снаружи. И лишь собаки изредка провожали своим лаем одинокую фигуру, шагающую сейчас по пустынной улице, да и то, как-то без злобы, скорее с подозрением и даже легким удивлением. Лавлиен сказал, что доступ в библиотеку у меня будет с рассвета и до полудня, и поэтому вместо того, чтобы нежиться в теплой кровати, я, отбросив мысли о бренном, уверенно шел в крепость в поисках нематериального и духовного. Возможность получить новые знания была хорошим стимулом вытащить свою полусонную тушку на жгучий холод и переться в такую даль с утра пораньше. Когда я стучал в малые внутренние ворота, первый луч солнца как раз упал на колокольню городской ратуши, заиграв на ее оледенелой крыше яркими бликами. Кто такой? Чего надо? Через открывшееся в окованной деревянной двери маленькое окошко на меня уставился подозрительный стражник. Не весь, а только один его глаз, нос и половина рта, остальное попросту туда не поместилось. Мазай, по приглашению главного мага, господина Лавлиена, прибыл для посещения его библиотеки. Чего? Мазай? Мне ничего не передавали ни про какого Мазая, а про кого передавали, опешил я. Ни про кого не передавали, очередной ответ стражника ввел меня в еще больший ступор. Так сходи и узнай, или пошли кого-нибудь к господину Лавлиену. Не получится, лицо охранника в малом окошке отрицательно замотало головой, то и дело демонстрируя и остальные свои части. Нету его, отбыл сегодня еще до рассвета, а будет когда, уточнил я. Почем мне знать, мне про такое не докладывают. Вот же хрень, у меня ровно 5 дней на посещение библиотеки, и ровно столько же я выбил отсрочки для начала выполнения нового контракта, сославшись на необходимость восстановления бойцов после последнего похода, что в целом было чистой правдой, и душой я тут не особо кривил. Но я же не ожидал такого подвоха, да и время уже капает. Вот же, думай, думай, что там говорил Лавлиен про сопровождающего. Вряд ли бы маг упустил возможность немного подшутить надо мной и... Точно, Стродер. Кого как не его Лавлиен бы назначил следить за мной в библиотеке. И тот наверняка уже должен знать о моем возможном визите. Сообщи тогда о моем прибытии старшему ученику, юному магу Стродеру. Он должен быть в курсе и, Возможно, у него есть необходимые разрешительные бумаги. И поторопись, время не ждет. Ох, раскомандовался, закатил глаза стражник, но, к счастью, упрямиться не стал. Сейчас отправлю кого-нибудь. Как там, говоришь, тебя зовут? В библиотеку я попал на пару часов позже запланированного, едва сдерживая свои негативные эмоции, активно подталкивающие меня к рукоприкладству. Но самоконтроль с недавних пор стал для меня чем-то привычным и обязательным даже в повседневной жизни. Думаю, учитывая время моего ожидания, я могу потратить сегодня чуть больше времени на изучение книг, не находишь? Стродер, важно развалившийся с какой-то книжкой в кресле неподалеку, в ответ на мое предложение надменно вскинул бровь. «До полудня», — сухо сказал он, как и было заранее оговорено с учителем. «А твой наставник в курсе, что ты всячески препятствовал мне получить доступ к его библиотеке? Не выдумывай, наемник, я не обязан караулить твой приход, нужно было все согласовать заранее. Ну или тебе заранее передать охране те бумаги, которые у тебя нашлись лишь в самый последний момент, когда я уже пригрозил разобраться с этим вопросом непосредственно с Лавлиеном после его возвращения. Вслух я это озвучивать пока не стал, толку от этого все равно не будет. Лучше потрачу время действительно с пользой. Книг было не то, чтобы много, не больше полусотни, но даже такой объем осилить за 5 дней не представлялось возможным. Поэтому пренебрегать рекомендацией Лавлиена я не стал, первым делом обратив свое внимание именно на ту верхнюю полку. Так, и что у нас тут? В глаза бросилось наличие 2 похожих книг, но за авторством разных людей. Природа изменчивости силы и способов манипуляции ею Лемеженеля и основы трансформации и методов управления энергиями Кари Закари. Даже по именам авторов было понятно, что первый трактат был имперского происхождения, а вот второй родом из Южных Королевств. И если одна книжка выглядела новехонько и красиво, то вот вторая была замученной и истертой, с пожелтевшими страницами и пошарканным переплетом. Конечно, я взял ту, что вот-вот развалится. Ведь если читают, значит есть от нее польза. Вот только Стродер посмотрел на мой выбор как-то удивленно и с подозрением, словно сам видел данный труд первый раз в жизни. Ну посмотрим, что интересного могут поведать маги родом из стран по ту сторону торгового залива. Я с головой ушел в чтение и, спустя практически все отведенное на сегодня время, мог резюмировать, что книга была интересной, и что главное, понятной, много полезной и уже проверенной кем-то теории, и не только. Текст то и дело переходил в практическую плоскость, предлагая читателю самостоятельно провести тот или иной эксперимент, чтобы почувствовать эффект трансформации в полной мере. Прочитай я этот труд раньше, и тот же град освоил бы куда проще. Вот она, проблема отсутствия базовых знаний, к которым имеют доступ те же маги, обучающиеся в академии или у хороших наставников. Или же нет, и книжка не из череды вполне обычных. Вон как Стродер щурит глазки, пытаясь подробнее разглядеть ее название и авторов. Чего в книге не было, так это новых техник, только общие базовые шаблоны по эксплуатации энергетической системы. Но даже это было ой как полезно и наталкивало на интересные мысли. Те же обходные каналы могли помочь с повторами техник, частично избегая проблемы перегрева, а использование некоторых закрытых узлов в качестве резервуаров могло на короткий промежуток времени поднять общий потенциал запаса силы. А вот техника симметричного разложения потоков теоретически позволяла выплескивать силу в большом объеме за один раз применения, делая техники даже слабых магов достаточно сильными, вот только с серьезными последствиями для здоровья и длительным откатом. Но ведь ситуации в жизни бывают разными, и для некоторых из них это может стать единственным верным решением. Но больше всего краткосрочных перспектив виделось в возможности подвешивания уже сформированных техник с постановкой их на короткую паузу. Ведь так град действительно можно превратить во что-то более похожее на это стихийное бедствие, чем на одиночные снаряды, которыми порой очень сложно попасть в цель, если та не настолько глупа, чтобы стоять и ждать своей участи на месте. Но все это теория и предположение, которые мой возбужденный от полученной информации и осознания перспектив мозг генерировал одно за одним. Руки чесались проверить все на практике. Может и прав был Раст, говоря, что нам нужен нормальный полигон и отсутствие соседей. Вот хоть убей, не хотелось зимой переться куда-то за город, чтобы попрактиковаться в полученных навыках на застывших на морозе деревьях. Еще какого охотника или лесоруба ненароком зашибу. В общем, первая половина дня пролетела незаметно, тем более, что отведенное мне сегодня время оказалось куда короче положенного. Стродер же то и дело поглядывал на солнечные часы, и как только те показали полдень, пафосно изрек: «Твое время вышло, верни книгу на место». Я не удержался и сделал вид, что не слышу его, перелистнув очередную страницу и продолжив чтение. Даже интересно, что он предпримет в таком случае. «Разве ты не слышал, что я сказал?» — на пятом повторе парня от распирающего возмущения начало немножко потряхивать. «Положи книгу на полку, а не то, не то что», — улыбнулся ему я, наконец оторвавшись от чтения. «Не то я доложу наставнику», — ожидаемо изрек мой смотритель. «Не испытывай гостеприимства господина, он такое не позволяет никому». «Ну тогда не забудь обо всем ему доложить», — также улыбаясь, подбодрил его я, ничего не упуская, с того самого момента, когда я появился на пороге крепости. «Кстати, завтра я приду также с рассветом, надеюсь, теперь ты в курсе и не потеряешься во времени и пространстве», — откладывая тем самым мой визит в библиотеку господина Лавлиена, я захлопнул книгу как раз на последней странице, неторопливо поднялся с кресла и поставил ее обратно на верхнюю полку, на пару секунд задержав свой взгляд на рядом стоящих томах. «С чего бы мне начать завтра?» «Влияние эмоционального состояния на сопротивляемость эффектам аспекта контроля или же основы безинициативного использования силы, что бы это ни значило. Ладно, время подумать еще есть, а пока пора возвращаться». Проделав весь обратный путь, я первым делом истребовал свою долю обеда, которую не посмели тронуть ни вечно голодные Гарунар и Колтун, никто бы то ни было еще. Уважают, но не настолько, чтобы разогреть и подать на стол к моему приходу. Все уже были заняты своими делами, и это отличало нас от благородных семей и их порядков. Мои бойцы были на контракте, а значит, прислуживать в быту мне не обязаны, ведь в их контрактах такого не прописано, и требовать с них чего-то за рамками договора я не могу, лишь добрая воля и собственная инициатива. С одной стороны, я ощущал, что это правильно, и так и должно быть. По-другому здоровую среду не построишь, ведь у людей должна оставаться свобода в определенных аспектах их жизни. Тогда они более ответственно и честно выполняют приказы и команды там, где этой свободы у них нет по долгу службы. Но иногда такой уклад приводил к неудобствам и ставил меня самого в неловкое положение. Что ж, это легко решается наймом соответствующих слуг и работников, нужно лишь найти средства им всем платить. Вот от таких житейских мыслей меня и отвлек зашедший в обеденный зал Колтун со своим не менее житейским вопросом. «Командир, вернулся уже?» «Это хорошо, разговор у меня есть, про лекаря этого. Парень-то, прямо скажем, хороший малый. Видал я, как он наших парней лечит, все довольные от него выходят. Ты это к чему?» После небольшой паузы я был вынужден сам спросить у него. «Трудно есть, когда на тебя выжидательно смотрит пара беспардонных глаз. А, так это, я же вроде как не пострадавший, поэтому в списке пациентов не значусь. Но мне бы как-то поговорить с ним, по своим делам. Можно? Что-то беспокоит?» Ни о чем еще не подозревая, уточнил я. «Ага, яйца я, похоже, себе отморозил». Услышав такое, я чуть было не поперхнулся очередной ложкой супа. «Как так отморозил? Может, просто в доме у тех чего подхватил? Хотя вряд ли. Там вроде заведение серьезное, лекарь их регулярно посещает». «Да нет, не в этом дело. Это все харки с шустом, задери их демоны. Слышал я, как они между собой секретами недавно делились. Оказывается, если яйца перед этим делом в снег макнуть и там подержать, то потом ощущения еще лучше будут. Ну я вчера и макнул. А держал-то сколько? Да сколько стерпел, столько и держал», — ответил рыжий, понурив голову. «И как эффект-то был?» Не удержался я, чтобы не спросить. «Ага, еще какой. Вот только теперь как-то, наоборот, все повернулось». «Я ясно», — задумчиво протянул я, постукивая ложкой по деревянной тарелке. «Тебе, Колтун, не только яйца проверить надо, но еще и голову, на всякий случай. А что, могут быть осложнения?» «Скорее наоборот, твои отмороженные яйца – это результат проблем с головой. Ты на нее не падал, прежде чем решиться свое сокровище во снегу морозить?» «Да понял я уже, повелся как мальчишка. Но теперь-то уже поздно, добро мое спасть нужно. Ну раз понял, то иди к Зефу и сознавайся. Травма это не производственная, поэтому тут как сами договоритесь. Но, думаю, денег он с тебя не возьмет, если вежливо попросишь». «Хорошо, командир», — грустно вздохнул рыжий наемник, разворачиваясь на выход. «Только этим стервятникам не говорите, заклюют же». «Обещаю, не скажу. И еще, Колтун, окликнул я его серьезно, не затягивай с этим, если Зев помочь не сможет, иди к гильдейскому лекарю. Лучше пускай он сам поржет да на пол заставы растреплет, чем потом и вовсе под корень обкорнают все твое достоинство. Колтун на секунду замер, видимо представляя последствия, вздрогнул и быстро скрылся в дверном проеме. Ну вот за что мне это, нормальные же ребята. Но то один демонов по частям жрет, то другой яйца в снегу морозит. Кто следующий? Заявится Пруст и сообщит, что обрюхатил дочку мэра. Когда над ухом раздался голос старшего из братьев, я поперхнулся во второй раз. Мазай, вот ты где, обыскался уже тебя, нужно твое личное присутствие. Где? На свадьбе. Не удержался я от глупого вопроса. На какой еще свадьбе? Опешил Пруст. Получить письмо от главного мага. Там на конверте указано Мазаю лично в руки, и печать стоит непростая. Курьер никому другому не отдаст. Ясно, пусть пройдет в мой кабинет, я этот чертов суп второй раз греть не буду. Пока Пруст ходил за курьером, я успел по-быстрому дохлебать тарелку и, наполнив себе кружку травяным чаем, направился в более приличное место для чтения важных конфиденциальных сообщений. Как курьер определяет, тот ли это человек или нет, для меня так и оставалось загадкой. Но он, внимательно посмотрев на меня, уверенно кивнул и передал письмо. Я же поставил подпись в получении на его бланке. Оставшись один, я запер дверь, на время преграждая доступ для очередных посетителей, и вскрыл конверт. Вопреки моим опасениям, там оказалась обещанная Лавлиеном информация о том таинственном маге, который пытался забрать себе одержимого ребенка до того момента, как до него доберется десяток из княжеской дружины. А ведь и те, и другие пытались разыскать девочку по горячим следам, но в итоге удалось это сделать нам. По словам Лавлиена, проведенный допрос подтвердил его подозрения, и магом оказался никто иной, как господин Равендель, уроженец Приозерья, который по достижению своей третьей ступени не преминул сменить свое гражданство, прельстившись имперским ненаследным титулом. На родине он был известен тем, что рыскал по стране в поисках одаренных детей и брался за их обучение, щедро отсыпая серебром их родителям или опекунам. Этих денег с лихвой хватало на отступные сюзерену, а оставшиеся изрядно скрашивала горечь расставания с родным чадом. С недавних пор с теми же целями Равендель периодически появлялся и в княжестве. Причем уровень одаренности учеников его особо не волновал. Наоборот, чаще всего его целью становились не самые перспективные дети, и в основном девочки. Обычным родителям попросту нечем было платить за их обучение, а другие наставники не спешили брать к себе одаренных, чей потенциал не превысит один и краткой ступени в ближайшие лет 10. Такие банально не смогут вернуть вложенных в них средств, силой времени. И если мальчишек еще можно было натаскать в военном ремесле и определить после совершеннолетия на кабальный армейский контракт лет так на 15, то вот юные одаренные девы при отсутствии достаточного потенциала, увы, были бесполезны. Особняком в этой братии стояли лекари, так как склонность к аспекту жизни была скорее исключением, а польза от применения навыков даже в мирной жизни была очевидна. Если сильные лекари работали на благо аристократов и власть имущих, то на менее одаренных всегда был спрос со стороны купцов, мастеровых и прочих зажиточных горожан, и, конечно, армии и наемников. Тем загадочнее становилась история с Зефом и его озабоченным наставником. После дважды перечитанного послания у меня даже закралось одно интересное предположение, которое неплохо было бы обсудить с нашим новобранцем, но это чуть позже. Что было еще более странным, так это то, что Лавлиен, зная о таком раскладе, позволял забирать потенциальных магов и уводить их из княжества, пускай и слабейших из них. И ведь бездействовал не только он, но и сам князь. Причин тому может быть несколько. Либо князь с этого тоже что-то имеет, либо же детей отправляют в империю для пополнения рядов одаренных. А возможно, и оба варианта одновременно. Насколько я понял, имперские дома помешаны на своем внутреннем соревновании по количеству располагаемых ими магов, а их система обучения позволяет готовить их с куда меньшими затратами и в более сжатые сроки. Вот только белоголовый мастер Блурвиль, помнится, был не очень-то рад такому подходу. Но если все так, то зачем ему тогда Варфа? Какой в этом случае прок от одержимой? Слишком мало информации. Да и не мое по сути это уже дело, лучше оставить все как есть. В голове опять все смешалось, а в груди предательски заныло. Неплохо было бы помедитировать, чтобы успокоить нервы и разложить все по полочкам. Но сперва нужно сделать записи, пока полученная в библиотеке Лавлиина информация еще свежа в памяти, а затем попрактиковаться, так сказать, по горячим следам. Пожалуй, так и поступлю. Что отличает сильного человека от слабого? Знание, умение, одаренность? Нет, все это лишь инструменты для достижения целей, многослойная одежда для его истинной личности. Настоящая же сила проявляется в момент, когда человеческая суть обнажена, лишена денег, знаний, друзей и власти, а все перечисленное не является для нее самоцелью, лишь средством. И вот тогда одна только несокрушимая воля способна заставить мир снова вращаться вокруг тебя, продвигать твои идеи и заражать ими чужие сердца. Вот что такое сила. Так думал Казантир, главный маг Приозерья и правая рука короля. Короля, который этой силой, увы, не обладал. Сам Казантир прошел долгий путь от простого сирота из сожженной в горниле гражданской войны деревни до сильного мага, достигнувшего последней ступени, единственного в своей стране. Конечно, когда-то были и другие, но с развалом государства и его обнищанием они поспешили отправиться на поиски лучшей жизни, осев где-то в южных королевствах. Он тоже уехал вместе с ними, бежав от врагов, желающих его смерти, от долгов, которым не было конца и края, и даже от своих друзей и родных, которые вдруг стали заложниками и его болевыми точками. Сбежал и затаился в Золотой башне на целых 10 лет, но лишь затем, чтобы вернуться домой уже в ранге мастера. Его воля в очередной раз сделала его сильнее и в конечном итоге перемолола всех его врагов и помогла возвыситься над прочими. И лишь цель была превыше него самого. С некоторых пор Казантир считал, что не только люди обладают разной волей. Это же можно было сказать и про целые государства. Каким-то странам было достаточно малейшего потрясения, чтобы навсегда исчезнуть с актуальных карт, а какие-то отчаянно цеплялись за жизнь несмотря ни на что, выжидая подходящий момент для того, чтобы доказать всему миру свое истинное величие, которое не найдешь под напускным лоском молодых столиц. Приозерное королевство было на грани краха, от него отвернулись соседи, некогда кормившиеся за его счет. Нашлись и те, кто решил забрать свой кусок, землей, золотом, книгами, людьми. И вот сейчас, когда до пропасти был лишь один шаг, Казантир как никогда чувствовал пламя. Оно было внутри, в его собственном сердце, но также этот пожар он ощущал в груди своих единомышленников. Страна родила своих героев для того, чтобы они возродили ее из пепла. И они не подведут, чего бы им это ни стоило, даже если для этого придется пролить целые реки крови. «Кто вы такие?» В голосе правителя послышалась откровенная трусость, как чувствовалась она и во всех его поступках. «Стража, стража, ко мне, никто не придет, мой король», маг покачал головой, медленно снимая свою маску. «Кричать нет смысла. Казантир, это ты? Что ты задумал? Разве ты не понимаешь, что с моей смертью страна окончательно погрязнет в гражданской войне? Мое имя, это последнее, что удерживает ее хоть в каком-то порядке». Ночные посетители королевской спальни один за другим обнажали свои лица. «Не бойся, мой господин, мы хорошо подготовились, наша страна выдержит». Кровь и пепел закалили ее. «Дюпом, и ты с ними?» Кажется, король не верил своим глазам. «Но ведь это я тебя недавно назначил главным казначеем, разве нет? С чего же ты недоволен? А ты, Фелимир, моим распоряжением стал главнокомандующим буквально в этом году, а годом ранее я отдал тебе в жены свою племянницу. У вас и так было все, так для чего же этот фарс? Вам мало денег, власти я готов дать. Именно поэтому мы и здесь». Фелимир с грустью посмотрел на растерявшегося правителя, не удосужившегося даже встать с кровати во время разговора со своими ночными гостями. «Не беспокойтесь, я позабочусь о Белле». «Нет, стойте». Отчаяние уже заполняло его глаза, пухлые руки мелко дрожали, а в голосе сквозила едва сдерживаемая истерика. «Так нельзя. Наверняка я могу еще что-то сделать. Просто скажите». «Можете, мой король», Казантир согласно кивнул. «Вы все еще можете быть полезны своей стране. Я знаю, что у вас не хватит на это мужества, но не бойтесь, я помогу вам». Маг вытянул руку и легкими еле заметными движениями пальцев поманил лежащего в пижаме короля. Тот, продолжая выражать глазами крайнюю степень испуга, послушно встал и как завороженный поплелся к двери, ведущей на небольшой балкон. Открыв створки, украшенные цветными витражными стеклами, он все так же безвольно вышел на холодный воздух и, лишь когда неуклюже перелез через ажурные кованые перила, вцепился в них до побелевших костяшек пальцев. Он продолжал смотреть в глаза своим убийцам, которых, как ему казалось, самостоятельно назначил на все ключевые посты. И это было единственное, что он мог сейчас делать, ведь тело не слушалось его. Несмотря на наличие самого сильного из всех известных ему защитных амулетов, который бесполезно висел сейчас на монаршей шее, за его артефакты тоже отвечал Казантир. Четвертая фигура заговорщика, остававшаяся до этого молчаливой и неподвижной, направилась к королю, на ходу обнажая свой меч. С улицы уже слышались первые нервные оклики и охи, час поздний, но не для дворцовых слуг, что готовили, убирали и стирали даже по ночам, чтобы не попадаться на глаза благородным особам. Да и патрульные, видимо, заметили неладное. «Нечасто твой король норовит спрыгнуть с третьего этажа. Прощайте, мой король», — произнес маг, второй рукой отдавая приказ молчаливому мечнику. «Мы оправдаем ваше доверие». Острое лезвие отсекло обе руки, так и продолжившие мертвой хваткой цепляться за холодный металл. Тело монарха, наконец-то получившее свободу, отправилось в непродолжительный полет, оглашая внутренний двор королевского замка истошным криком, оборвавшимся так же неожиданно, как и начавшись. Вместе с этим оборвалась и цепочка престола наследия, не оставив прямых законных претендентов на трон Приозерья. А теперь, беги, цареубийца, прочь из королевства, спасай свою жизнь. Казантир обращался к воину, который, дослушав его, помчался прочь из спальни, продолжая сжимать свое окровавленное оружие. «Он точно не выживет?» — спросил Дюпом, намекая на не такую уж большую высоту балкона. Его сердце остановилось еще в полете, успокоил его Казантир. «А что делать с убийцей?» — спросил Филимир. «Не лучше ли поймать его с поличным и казнить прилюдно, пока он не наболтал лишнего? Не переживай, он не вспомнит сегодняшний день, только тот факт, что нанес последний удар. Но все же, если казним его, то толпа получит удовлетворение и успокоится. Нам же нужно иное. Возмущение, обида, гнев. Эти чувства нужно взращивать и направлять в нужное русло. Неотомщенный правитель – это символ нашей войны. И пускай при жизни он был полным дерьмом, так может хоть после смерти станет опорой для своего народа. И что же, вот просто так отпустим?» – удивился командующий. «Нет, конечно, будем держать на поводке. Направь хороших людей, но так, чтобы не привлекать внимание. Заодно пусть проследят, чтобы его не поймали особо усердные ищейки. Он еще послужит нам в нужный час». Глава 6. 5 дней пролетели с ошеломительной быстротой. Оглянуться я не успел, как настало время выдвигаться в поход. Если бы не Раст, периодически подкидывающий на согласование сметы для его подготовки, то дедлайн и вовсе подкрался бы незаметно. А так день Ха наступил хоть и неожиданно, но вроде и все готово было. Бойцы здоровы, припасы собраны, кони и сани снаряжены, и все ждут лишь моей команды. Ну и информации, куда мы, собственно, направляемся. Зато все это время я работал как проклятый, поглощая знания и превращая их во что-то полезное. Чтение, осмысление, тренировки, медитация. И так по кругу целых 5 дней кряду, с рассвета и до поздней ночи. Лишь в самый последний день я позволил себе лечь спать пораньше, так как организм уже отчаянно требовал отдыха, а начинать новое дело в разбитом состоянии – верный путь к его провалу. К сожалению, ничего такого же сопоставимого по качеству с книгой Карри за Карри в библиотеке главного мага заставы не обнаружилось, что лишь подтверждало уникальность этого труда о природе трансформации энергии и его неординарность. Все-таки не зря Стродер пялился на книжку с таким подозрением. Интересно, прочитал ли он ее после того, как я ушел? Не для того ли ее там оставил Лавлиен, чтобы хоть таким образом вызвать жгучий интерес у своего одаренного, но ленивого ученика? Ведь тому пора было переходить на новый уровень, и скорее всего, книги и знания для этого потребуются тоже другого порядка, нежели те, что маг разместил на полках в общей библиотеке, к которой имели доступ все его ученики. Как бы то ни было, я прочитал еще несколько изысканий на различные темы, показавшиеся мне полезными, в том числе и тот толстенный том, посвященный основам безинициативного использования силы. Сотни страниц и десятки тысяч слов, которые, по сути, сводились к дюжине важных тезисов, добраться до которых можно было, только лишь осилив весь текст. За непонятным названием скрывалась возможность пассивной подпитки различных заклинаний, начиная от щитов, которые сильные маги не снимали с себя даже во сне, и заканчивая некоторыми заклинаниями аспекта жизни или контроля, которые в противном случае потребовали бы длительной концентрации внимания. Это было что-то сродни протоколам, которые маг мог наложить, нацелили себя самого, заранее задавая параметры расходования силы источника, интенсивности и время. В моем арсенале тоже была одна такая техника, прилив, который, будучи запущенным один раз, продолжал действовать, пока я его не отменял или пока он не сожрет весь мой запас. И новые знания помогли мне его оптимизировать, немного сократив расход энергии. В общем, брал это всюду понемногу, но совокупно с большой пользой. Но не только я сражался со временем, пытаясь успеть освоить как можно больше до начала выполнения очередного контракта. Не меньше меня страдал и корпел над собой наш юный новичок, ежедневно получавший нагрузку от своего наставника на крохотном импровизированном полигоне. А ведь по вечерам он еще принимал пациентов. Сивый же, вошедший в роль тренера, гонял не только Зефа, но и всю остальную братью, никому не давая спуску. Оттого все даже с некоторым воодушевлением восприняли новость о новом деле, пусть даже пока без уточнений, чем конкретно им придется заниматься. Главное, что все знали, во время контракта тренировок не будет. Они даже теплым словом вдруг начали вспоминать, казалось бы, не менее требовательного Дунвиста, который теперь, по прошествию определенного времени, вдруг начал им казаться милосердным и справедливым. Такое случается нередко, когда что-то из прошлого вдруг романтизируется, теряя в памяти изрядную долю плохого и неприятного. Жаль, но разыскать отца Рейна, чтобы напомнить этим охламонам, как оно было на самом деле, ни я, ни Раст, так и не смогли. Госпожа Деневиль могла откровенно и солгать, хотя мне такой вариант казался маловероятным. Скорее всего, он здесь был, но мы с ним разминулись. Может быть, отправился дальше, в Соколиный град, столицу княжества. Как бы то ни было, все было готово, и ничего нас более не задерживало. Пора браться за новую работу. «Ты как, не передумал?» – спросил я у Зефа, укладывающего свои пожитки в сани. «Я не против, если ты на этот раз останешься в Солнечной. Сивому еще слишком многому нужно тебя обучить, чтобы не переживать за твою сохранность». «Нет, я отправлюсь с вами», – упрямо ответил он. «Думаю, я так куда быстрее освоюсь. Мы же, в конце концов, не на войну отправляемся. Ведь правда?» Почувствовав, как навострились и другие заячьи уши, я вздохнул и погромче ответил. «Нет, контракт не предполагает боевых действий», — успокоил всех я, тут же тихонько добавив. «Впрочем, как и все предыдущие, бойцы, построиться». Парни оперативно выстроились привычным образом, готовые ловить каждое слово своего командира. И лишь Зев, пока еще не знающий, куда притулить свою тщедушную тушку, заметался из стороны в сторону, пока Гарунар своей огромной лапищей не ухватил его за шкирку и не поставил рядом с собой. «Начну с приятного. Я с гордостью обвел строй взглядом. Мы стали сильнее, и наши заказчики об этом знают. Бешеные зайцы уже не берутся за любую работу, а только за ту, за которую хорошо платят. Платят золотом». Братья одобрительно ударили кулаками по своим щитам, а колтун растянул довольную улыбку на пол лица. «Мы отправляемся в Приозерье. Наша основная цель – разведка. Подробности и тактические задачи узнаете на месте. Пробудем там до окончания холодов и вернемся по снегу до начала распутицы. Праздник обещанного тепла будем встречать уже здесь, тратя заработанные деньги на большой ярмарке. По оплате Раст уже подготовил бумаги, она вас не разочарует. По 2 золотых каждому». Дружная Ирэра был мне ответом. Оплата щедрая, и все это знали. И пускай в каждом из них поселилось здоровое подозрение, что за просто так такие деньги не платят, но прямо сейчас это было не так важно. Нужный настрой был обеспечен. В нашей вотчине на этот раз оставался только Раст, которому предстояла своя битва. Дел у него было не в проворот, а бюджет весьма ограничен. Я согласовал его идеи, только при условии, что он в него уложится. Он же в свою очередь пожелал нам удачи, по-отечески приобняв каждого и похлопав по спине. «По коням», — скомандовал я, сам залезая в седло. Все последовали моему примеру, кроме Зефа. Верхом он ездил не ахти, да и до личной лошади пока не дорос. Зато у нас появились чудо-сани, для которых нам пришлось прикупить еще 2 рабочих лошадок. Именно там и расположился с комфортом наш юный лекарь. Санями поочередно правили братья, соревнуясь друг с другом в лихости управления ими. Первым нашим препятствием по своему обыкновению стала сама застава. Она всегда словно нехотя пропускала через себя людей, что в одну, что в другую сторону. Таможня, бумаги, вопросы. Да еще и этот узкий подъем к воротам, что тянулся вдоль всей крепостной стены, и был достаточно крутым, чтобы пара лошадок без посторонней помощи легко затащила наверх свою ношу, будь то колесные телеги, или же сани на полозьях. Пришлось парням немного им подсобить. Ну а затем такой же спуск, где, наоборот, приходилось в буквальном смысле тормозить норовившую разогнаться с горки конструкцию. Зато, случись осада, то с каким же трудом нападающим пришлось бы тащить в гору таран. А осадные башни так и вовсе становились бесполезны, так как не могли подойти вплотную к стенам. По сравнению с той же угрюмой, застава своими размерами и численностью гарнизона выглядела хоть и не так внушительно, но на деле была поистине неприступной, по крайней мере для прямого штурма. Покинув, наконец, долину, мы в который раз оказались в Приозерном королевстве, названным так неспроста. Все-таки четверть его границы проходила по береговой линии крупнейшего озера континента. Его так и звали Большое озеро или просто озеро, с фантазией местных было туго. По сути, оно отделяло королевство от земель единой империи с условной границей, проведенной где-то по водной глади. Где именно она должна пролегать, являлось давним и нерешенным спором между двумя государствами, то и дело вызывая политические конфликты или же просто мордобой среди рыбаков. Многие небезосновательно считали, что именно озеро стало тем, что спасло от полного уничтожения королевства, преградив в свое время путь имперским амбициям и прокормив своими дарами страдающий от гражданской войны народ. Среди местных даже ходила поговорка «рад тебе, как рыбе на столе», вот только значила она обратное. За неурожайные годы простые люди настолько устали от рыбы, которая составляла 3/4 рациона, что их от одного ее вида начинало тошнить. Второе, что позволяло Приозерью оставаться на плаву, железо и кузнечное ремесло, которое здесь было доведено до совершенства. Лучший по качеству металл выплавляли именно здесь, а изделия из него славились по всему миру, что было лишь дополнительным раздражителем для первого императора. Тем интереснее была полученная информация от нанимателя, сотника Ратимира, а значит, считай, что от самого князя. О подозрительной активности на территории королевства и в особенности в столице, Железном городе, куда сейчас стекались наемники со всех близлежащих земель, включая само Грозовое княжество. Именно за полезные сведения обо всем здесь происходящем нам и обещали заплатить дополнительно по сопутствующему контракту, причем немало. Отряд свободных наемников идеально подходил для разведки в текущих условиях. Дорогу коротали разговорами и короткими привалами, ночевать старались в деревнях и городках. Так и комфортнее, и лишняя возможность узнать полезные сведения от местных жителей. Они ведь тоже чувствовали, что что-то изменилось на их родине, но еще не до конца понимали, что именно. А я тебе говорю, что к войне все идет. Не ровен час, на нас нападут имперцы. Они давно на наш железный кряж засматриваются, сами-то руду у себя на севере добывают, оттого плохонькая она, да дорогая получается. Очередная таверна с обычными мужиками, что не прочь пропустить кружку-другую пива после рабочего дня, особенно, если она оплачена из чужого кошелька. «Да нужны мы им больно», — возразил другой. «Хотели бы, давно нас к рукам прибрали. Да только кто захочет с колен поднимать обнищавшую страну, а они и не будут», — первый прищурил глаза, пытаясь в полутьме таверны разглядеть, сколько у него еще осталось в кружке. «Сгонит всех на рудники и будем за харчи батрачить. Можно подумать, сейчас мы за что-то другое батрачим. А я верю», — вдруг влез в разговор третий, не сильно стукнув кулаком по столу. «Верю, что все неспроста, и жизнь наша станет лучше. Господин Казантир – настоящий мастер, и он не просто так собирает силу в кулак. Он прижмет всех этих лизоблюдов и не позволит больше растаскивать страну по частям. Хах, и про себя не забудет, и про своих друзей. Как ты не поймешь, все одно, кто к власти не приходит, а для простого люда заканчивается одинаково. Может, оно и к лучшему, если имперцы заявятся. Может, хоть эти порядок наведут. Ты с такими словами потише будь, не те нынче времена, когда всем срать было. Сейчас за такое можно и в кандалах оказаться». «Молчу, молчу», — мужик покорно уткнулся усами в пивную пену, сообразив, что ляпнул лишнего. «А вы с какой целью интересуетесь?» «Подозрительно, но с явным опозданием», — спросил первый. «Секрета тут нет», — спокойно ответил я. «Прослышали, что в Железном городе спрос на наемников есть, и платит хорошо. Вот и решили узнать, что да как. Одно дело на службу податься, чтобы порядок наводить, другое — с имперцами воевать. Голова своя мне еще дорога, если так, то лучше уж тогда мы в другом месте удачи поищем. Вам, наемникам, лишь бы за просто так деньги платили, снова пробурчал третий, за что получил тычок от товарища. Он не со зла, простите его. Младшего сына просто пару дней назад в армию проводил, вот и несет ерунду. То верит в светлое будущее, то рыдает от безысходности, проклиная всех и вся. Сам пошел или забрали, уточнил я. И так, пожал плечами второй. От деревни сказали 30 мужиков набрать, ну а дальше жребий тянули. Вытянул старший, да только у него самого только-только свой ребенок родился. Вот младший и вызвался за него. А добровольцев не было, что ли? Вроде ж и деньги хорошие обещают. Были, конечно, с 10 работяг сами вызвались. Но только народ пока в обещания верит плохо, а авансом в армии деньги не дают. Знакомая история, подумал я, вспоминая, каким образом в свое время вепри сокращали платежную ведомость за счет высокой смертности новобранцев. Ладно, попробуем сами все разузнать в столице. Небось насильно служить не заставит. Кто знает, покачал головой первый. Дело-то ваше, а наше, пиво допить, да по домам идти. Поздно уже, да и язык кое-у-кого за зубами уже плохо держится. Что ж, очередную порцию информации мы получили, и всего-то за горсть медиков. Важны были не только проверенные сведения, но и слухи, настроение граждан, их мотивация, готовность поддержать власть или выступить против. Посмотрим, что приготовила для нас столица, там мы должны быть уже к обеду послезавтра. Если вдруг сведет судьба с моим сыном, вы уж приглядите за ним, ну или хотя бы не обижайте. Яндар его зовут, на меня похож, только молодой еще. Я лишь вежливо кивнул, давая понять, что услышал. Обещать что-либо точно было бессмысленно, да и сам переживающий отец это наверняка понимал. Утро выдалось ненастным, с ночи хлопьями валил снег, и мы даже думали, что придется задержаться в этой деревеньке на какое-то время. Но пару часов спустя выглянуло солнце, и непогода стихла. И хоть тракт занесло изрядно, но лошади по нему шагать могли спокойно, а сани, ни телега, не застрянут. Я еще раз убедился в правильности нашего выбора, а вот кому-то не свезло. «Эй, уважаемый!» — окликнули меня сзади, когда мы уже готовились выдвигаться. «Постой ненадолго, дело есть». «Если есть, говори», — ответил я. «Но не тяни, мы спешим». «Добра вам, путники!» — мужчина средних лет, одетый в теплый стеганый гамбизон и многослойную шапку, не скрывал своего оружия, висящего на поясе и щита за спиной. «Мое имя не Стар, вы же в железный город направляетесь?» «Мазай», — представился в ответ я. «А если и так, да у нас тут с парнями вышла неприятная ситуация. Мы завтра должны край как быть у нанимателя, так сказать, в строй встать, а иначе не видать нам наших денег. А тут видишь что?» При этом он неопределенно указал на свежевыпавший снег. «А мы-то тут при чем?» — спросил я, хотя уже понимал, куда он клонит. «Да дурак этот!» — Нестар ткнул в сторону подошедшего следом и похоже одетого мужчину. Пожадничал, телегу снарядил. Так мало того, еще и старую. А тут этот снег сраный. Оси и так смерзлись, еле крутится. А по такой глубине и вовсе даже лиги не проедем. «К завтра говоришь?» «Так мы сами к завтра скорее всего не успеем. Даже если торопиться будем, да мы-то почти все верхом, сами доскачем, должны к назначенному времени успеть. Нам бы вещи кто следом довез, а мы заплатим. Много не дам, но поди договоримся, а не боишься с незнакомыми людьми вещи свои отправлять?» Удивился я. «Ну, во-первых, все самое ценное мы по сидельным сумкам распихали, а во-вторых, не обессудь, но с вещами этими и я поеду, да еще помощник мой. Не на всех у нас лошадей хватает. В телеге мы с ним ехали. А телегу куда же? Да говорю же, старая она, последний год доживала. Я ее вон трактирщику за постой обещал уже, коли с тобой договоримся. Сколько? Я не меценат, чтобы помогать коллегам по цеху за просто так, да и не поймут, даже уважать перестанут. Хаем, ну так-то не сказать, что обременительно для вас получается. Вам один хрен в железный город ехать. Сколько? Мы спешим. И вы, кажется, тоже. Хорошо. Если к послезавтра к обеду успеем, то 5 монет серебром заплачу. Если только к вечеру, то 3. 5 при любом раскладе, и деньги вперед, не согласился я. Ну уж нет, 5 так 5, но деньги на месте, замотал он головой. Я с серебром к тебе в сани не полезу. Услышав такое, я даже невольно вздернул бровь. Сам просит помощи, и сам же чуть ли не обвиняет в злом умысле. Мужик посмотрел на меня и понял, что ляпнул лишнего, но извиняться не стал. «Может, сойдемся на 2 серебрушка аванса?» Сделал он шаг навстречу. «Хрен с тобой, грузи твои вещи. Надеюсь, там не железные чушки». «Нет, нет, много места не займем. Надо ли говорить, что определенные подозрения эта история у меня вызывала? С другой стороны, для засады у них людей маловато. Видел я их отряд. 10 человек, включая этих 2. Харки уже за ними приглядывал какое-то время. Служат по контракту какому-то местному роду, по чьему зову в срочном порядке выдвинулись в столицу. Зачем, сами не знают, но торопятся сильно. Да и с телегой, вроде, все правда. Спустя 30 минут наши сани были загружены почти под завязку, ведь вместе с пожитками наемников в нее забрались и 2 новых пассажира. Я в очередной раз хмуро посмотрел на Нестара, который обещал, что много места они не займут, но тот все время вертел головой по сторонам, явно стараясь не встречаться со мной взглядом. Как только погрузка была закончена, мимо нас проскакали 8 конных, вооруженных и одетых куда лучше, чем те, что поедут с нами. Кольчуги или хаурбики с теплым подбоем, шлемы и плащи. Все далеко не новое, но качественное. Видимо, это были бойцы, а те 2 в санях, вроде нашего роста, больше по хозяйственной и управленческой части. Ладно, хоть поговорить будет с кем. Еще одна возможность разузнать что-то новое. «Нестар, а вы давно в Приозерье?» — спросил я его, поравняв свою лошадь с мерно скользящими по пухляку санями. «Вы ж наемники, не гвардия, верно? А откуда знаешь?» — с подозрением спросил он меня. «Так ты ж сам сказал, что деньги вам наниматель не заплатит, если не успеете. Что тут думать-то? Ох, язык мой помело», — пробормотал мужик. «Разволновался, видать. На контракте мы, верно, считай, 2-й год у одного благородного дома, а с ними ой как тяжело, скряги еще те, любая оплошность и гонорара половинит. Так чего тогда с ними работаете, если условия не устраивают? Потому что хотя бы платит монетами, а не обещаниями. Здесь в Приозерье с деньгами сложно, либо за гроши приходится наниматься, которых едва хватит концы с концами сводить, либо за грязную работу браться, за выполнение которой никогда не знаешь, заплатит тебе, или на рудники отправит. Но я слышал, что сейчас спрос на наемников в железном городе большой, и оплату обещают достойную. Вы, Мазай, поэтому туда едете? Тогда мой вам совет: трижды подумайте, прежде чем заговорить с рекрутером. Они действительно сейчас готовы всех брать, вот и подумай, что там за болото будет, и какие лягушки по соседству квакать станут. А зачем наемников-то подманивают, не знаешь? Они же вроде и в армию внеочередной набор ведут. Неспроста же, верно мыслишь? Конечно, неспроста. Вот только кто же нам об этом расскажет? А спрашивать о таком у нанимателя мы рылом не вышли. Наш вон, прислал послание с вороном, без подробностей, но с обещанием 2-й оплаты, если успеем. Не иначе как в столице что-то стряслось. В целом же, Нестар предпочитал помалкивать, выудить из него подробности не вышло, а его помощник так и вовсе рта не раскрыл за всю дорогу, точнее до того момента, как на нас напали. Тут-то он орал во все горло. Ну еще бы, ведь у него в плече торчала стрела, крепко засевшая в суставе. Не сказать, что нападение стало для нас полной неожиданностью, скорее даже наоборот. Но вот конкретно ему просто не повезло. Очертания большого и увязшего в снегу обоза на фоне белоснежного пейзажа мы заметили издалека. Возле него копошились люди, пытавшиеся помочь одной единственной лошади сдвинуть тяжелый остов и выдернуть его обратно на тракт. «Херней страдают», — оценил их потуги Пруст. «Или они ни черта не понимают в этом деле, или делают вид. Так они лишь глубже зароются. Объехать сможем?» — спросил я у Шуста, который сидел сейчас на козлах. «Сомневаюсь, что это хорошая идея», — ответил он. «Как с тракта съедем, так лошади в снегу увязнут, станем легкой мишенью». «Ясно, тогда оружие наготове держать, пусть видит, что мы как минимум их подозреваем. Может и одумаются, если что-то задумали. Первыми не нападать, вдруг все-таки несчастное стечение обстоятельств». «А кот-то какой, командир?» — воодушевленно спросил Колтун. «Желтый, рыжий здоровяк больше всех проникся идеей коротких условных обозначений для построения команд во время боя. Ему это казалось какой-то тайной, а чувство причастности к ней вызывало внутреннюю гордость и ощущение своей особенности. И этот мальчишеский азарт ну а очень контрастировал с видавшим всякое лицом бойца. Кот Желтый», — обреченно подтвердил я. «Парни выстроились полукругом со мной в центре, прикрывая сани. Харки же остался охранять тыл. Он, если что, и оттуда сможет врагов достать. Вон, уже на ходу натягивает тетиву на свой лук, а заодно присмотрит за нашими пассажирами. Что-то мое доверие к ним снова снизилось до критического уровня. Когда до обоза осталось с полсотни метров, я начал периодически проверять поиском живого особо крупные сугробы, да и Шуст теперь внимательно поглядывал по сторонам. Та засада в лесу стала хорошим уроком. Наши приготовления не остались незамеченными, и мужики, которые до этого безуспешно суетились возле засевшей в снегу тележной оси, как вкопанные встали, глядя на нас и наше обнаженное оружие. Сами они тоже были вооружены, но в руки копья и топоры пока не брали, демонстрируя свои мирные намерения. Я насчитал шестерых, ровно столько, чтобы не вызывать не только опасения, но и подозрения. Ведь крытые обозы совсем без охраны, да и еще и в вечно неспокойном государстве, в такое вряд ли кто поверит. Вот только не видно хозяина, купца или иного управляющего. Тоже вольные наемники, держащие путь в столицу. В 25 метрах мы остановились, чтобы нечаянно не ввязаться в драку, которой можно еще было избежать. «Что случилось?» — обратился я к ним. «Ваша повозка мешает нам проехать. Знаем, уважаемый, знаем, но не развернуть ее никак, пока ось не вытащим. С одной лошадью нам нипочем не управиться, а вторая кобыла вздумай себе, да и сдохни. Мы ж поэтому с обочины и слетели. Вот же срань, бывает же такое». Сколько искренности и досады в его словах, я на секунду даже задумался, а не зря ли мы заранее обвинили этих людей во всех смертных грехах. Может, действительно авария, вон даже и круп мертвой лошади по ту сторону обоза виднеется. Подойти бы поближе. Я жестом приказал своим людям оставаться на месте, а сам осторожно двинул лошадь вперед. Скажите, не видели отряд конных? 8 человек, должны были пройти здесь на полдня раньше. Видели? Охотно закивал один из них. Мы тогда еще не застряли, обошли нас и ускакали. Очень уж они спешили. Хаймем не врет, но может они просто решили не связываться с вооруженным отрядом, а нас приняли за купцов с охраной. Тут-то риск может воздаться старицей. Еще несколько осторожных шагов вперед. Это как же вас так почти поперек развернуло-то? Так на полном ходу взбесилась, окаянная. Брыкаться начала, соседку кусать. Чудо, что на бок не завалило. Когда распрягли ее, она и вовсе копыта отбросила. Еще пара ненавязчивых шагов, словно просто нетерпеливый конь топчется, переступает, каждый раз на пару метров продвигаясь вперед. Отсюда уже куда лучше видно детали. Броня далеко не лучшего качества, стеганки, а на них куртки из грубой кожи. Оружие тоже не ахти какое, топоры пусть и не плотницкие, но и не боевые, поди в деревенской кузнице сделанные. Щиты и те почти без металла, круглиши из досок. Зато сам обоз был добротным, большой и на совесть сделанный, с хорошей плотной тканью, способной укрыть людей внутри от снегопада и холода. Кстати, эти самые люди там действительно были. Я, наконец, смог дотянуться своей силой до тех, кто скрывается под навесом. 1, 2, 3, 8 человек, в довесок к тем 6 на улице. Кто ж толкает застрявший обоз, когда он сам полон людей? Пока я считал, один из огоньков, что был самым тусклым и словно лежал на дне повозки, вдруг замерцал и погас, рассеяв последние крохи жизненной силы в пространстве. Меня передернуло от осознания того, что я только что увидел. Смерть никогда не бывает красивой, каким зрением на нее не смотри. Что бы там ни говорили глупые поэты, это всегда агония тела и души. «Так как быть?» – спросил я у мужика, стараясь не подать вида. «Нам-то проехать нужно, мы спешим. А я что сделаю? Либо по снегу объезжайте, либо нам помогите сперва. Если к вашим саням подвяжемся, то точно вылезем, а там и развернемся, чтобы разъехаться. Вы же в столицу едете, а мы, наоборот, за помощь мы в долгу не останемся. Вот же, кажется, все кусочки пазла встали на свое место, но оттого на душе менее годливо не стало. Нельзя нам лезть не в свое дело, ну не рыцари мы добра и света, нам бы просто мимо проехать. А веревка крепкая есть?» Засунув свои догадки куда поглубже, спросил я, чтобы к саням нашим подвязаться. Была вроде. «Красень, сбегай внутрь, поищи моток. Ну так что, поможете выдернуть, куда мы денемся?» Я развернул лошадь и вернулся к своим. «Ну что, командир, засада?» Шепотом спросил, как всегда, прямолинейный колтун. «Ага, да только не по нашей душе. Нас они пропустят, кишка у них тонка. Но все же оружие держать наготове и глаз с них не спускать. Разбой, предположил догадливый Харки. Но с чего ты взял? Да с того, что этот обоз им не по карману. Какой наемник будет покупать такое дорогое транспортное средство, чтобы в нем возить свои пожитки? Если у них столько денег, то почему такая дрянная броня и оружие? Ну мало ли, всякое бывает. Ага, вот только лошадь частично присыпана снегом, видимо, чтобы скрыть кровь. Судя по следам, обоз ехал в железный город, а теперь они хотят ехать в другом направлении. Внутри находится еще 8 человек, и один из них только что умер, при этом никакого шума не поднялось. Вот и думайте сами. И что, вот так просто поможем этим сраным выродкам? Яростно зашипел Шуст, но увидев взгляд брата, притих. А ты хочешь рискнуть головами своих товарищей, чтобы отомстить за незнакомых тебе людей? Удивленно спросил я. У нас контракт, и он не предполагает геройских поступков. Наоборот, нам нужно быть тихими и неприметными. Гадко это, декламировал колтун, на что Гарунар и Сивый согласно кивнули. Никто и не спорит, но и лезть в чужой обоз только лишь с подозрениями у нас права никакого нет. Так можно из мстителей переквалифицироваться в грабителей, особенно в глазах стражи или королевского патруля. Ладно, давайте для начала выдернем эту чертову телегу, один хрен без этого нам не проехать. Не геройствуйте без моей команды, надеюсь, это все понимают. Через 5 минут веревка наконец-то нашлась, и мы закрепили ее к нашим саням. Все пассажиры временно их покинули, чтобы облегчить животным и без того непростую работу, и сейчас стояли поодаль. Помощь своих людей я даже не предлагал, оставив весь ручной труд все тем же 6 мужикам, которые сейчас подкладывали длинные доски под увязшие в снегу задние колеса. Остальные так и не показались, предпочтя по-прежнему скрывать свое присутствие. Пара минут, и обоз выскочил обратно на тракт, при этом хорошенько так вздрогнув. Может, не ожидавшие такого разбойники, засевшие внутри, не удержались на ногах или еще что случилось, но птичка выскочила из клетки. Вдруг, откинув полог, на снег спрыгнула полуодетая девица и ринулась в нашу сторону. Она кричала навзрыд, оттого разобрать слов не выходило совсем, но оно было и не нужно, все и так стало понятно. «Нельзя так», — сказал Сивый, глядя на нее, — «теперь уже мимо пройти не смогу». «Да, как-то оно само все решилось», — согласился я. «Кот Красный, работаем без строя, по возможности оставьте языка». Увидев беглянку, за ней тут же ринулся один из толкавших до этого обоз молодчиков. «Стой, сука, куда собралась?» Он бы, может, и догнал ее, вот только Харки охладил его пыл, выпустив первую стрелу. «Не попал», та просвистела над его ухом, но мужик резко передумал бежать в нашем направлении. «Эй, вы чего сдурели, что ли?» — закричал он. «Из-за девки, что ли? Да она сама с нами поехала, подзаработать хотела, а теперь, видишь чего, передумала. Да и хрен с ней, себе забирайте, да езжайте дальше». Подбежавшей к нам девушке было лет 16 от силы, вся растрепанная, с разодранным подолом и расплывающимся свежим синяком под глазом. Но на проститутку она походила как колтун на храмового жреца. На шее болталась полоска грубой ткани с завязанным массивным узлом, который еще недавно выполнял роль кляпа. «Там мама, сестра эти ублюдки, отца». Она продолжала рыдать и говорить не впопад, но даже отдельных слов вполне было достаточно, чтобы получить новые вводные. «Сивый, Харки, вы со мной в обоз, остальным приказ прежний, а вы приглядите за девушкой. Последнюю команду я отдал нашим пассажирам», на что Нестар согласно кивнул, а вот второй, имени которого я так и не узнал, насупился, снял с петли свой топор и встал рядом с моими парнями. «Дело его, отговаривать не буду». Видя, что мы дружно двинули в их сторону, бандиты тоже похватали свое оружие, но все еще сохраняли надежду на мирный исход. «Вы чего ополоумели, что ли, грабить нас вздумали? Вам такое с рук не сойдет. Если вам скрывать нечего, тогда просто постойте в сторонке», — урезонил его я. «Мы одним глазком посмотрим, и если все так, как ты говоришь, то дальше поедем». «Стойте, кому говорю, зачем друг друга резать, если всегда договориться можно? Давайте просто обсудим, готовы предложить хорошую плату за вашу помощь». Говоря это, мужик продолжал пятиться к своим подельникам. «Просто сложите оружие, иначе всех перебьем», — продолжал я гнуть свою линию. «Рудники куда лучше, чем паскудная смерть. Решайте сейчас же».